Территория зоны отчуждения, база Кощея, 11 июня 2013 года, 10 часов 12 минут. Яркий луч из сине-белого света распорол непроглядную темноту подземелья, отчетливо прочертив по диагонали обширную комнату с высокими потолками. На мгновение замерев, он вздрогнул и медленно пополз в пространстве, выхватывая из густой темноты различный, одряхлевший от времени хлам, изредка освещая высокие металлические шкафы, уже ставшие беспросветно древней вычислительной машины. Воздух был насыщен сыростью и запахом плесени, но не был застоявшимся. Очевидно, вентиляционная система и здесь, в давно заброшенном секторе подземных галерей, продолжала свою работу. Обшарпанные бетонные стены, сплошь покрытые зашелушившейся зеленой краской и местами почерневшей от времени паутиной, отражали звук поскрипывающего под ногами мусора, создавая тем самым эффект эха большой пустынной комнаты. Пятно яркого света высветило узкий металлический ящик, прикрепленный к стене. Как будто ощутив могильный холод предмета или зацепившись за многочисленные участки коррозии на металлической поверхности, луч замер. Затем, немного подрагивая и пошатываясь, стал уменьшаться в своем размере. Кощей подошел к ящику, прикрепленному к стене. Остановившись, он полуобернулся назад и прислушался. Надел на лицо маску изолирующего респиратора и просунул кисть руки в узкую щель между ящиком и стеной. Брезгливо скривившись, немного пошерудил ею, нащупывая рычаг. Раздался щелчок, и ящик плавно отошел в сторону, рождая своим движением нестерпимый скрип. Обнажив таким образом проход в длинный узкий тоннель, Кощей направил в него луч фонарика и, немного помедлив, внимательно осмотрел ближайшее к нему пространство, сверяясь с показаниями своих приборов. Убедившись в отсутствии различного рода опасностей, в том числе и аномальных, он перешагнул через порог узкого входа. Осторожно и не спеша, Кощей преодолел метров 10 и вышел к развилке, где узкий тоннель разъединялся на две ветки. Правая штанина уходила под углом вверх, левая же сохраняла горизонт. Остановившись для верности выбора, исследователь открыл планшет и сверился с имеющимся у него планом. В конце концов, утвердительно кивнув головой, он направил свои стопы в левое ответвление. Взобравшись по лестнице, человек покинул узкий лаз через люк и тут же ощутил окружившую его пустоту большого пространства. Осматриваясь, ощупывая лучом света все вокруг, путник обратил внимание на то, что ближайшее к нему пространство было аккуратно заставлено контейнерами, металлическими бочками, ящиками. Кощей откинул полог брезента ближнего к нему ряда и, поддев ножом крышку деревянного ящика, отбросил ее в сторону. Его взору открылся какой-то прибор с панелью, усеянной лампочками и тумблерами. Вздохнув, он снова обратился к своему планшету. Усевшись на ящик, Кощей в который раз долго изучал план этого сектора. Год назад, когда он случайно обнаружил скудные обрывки инженерной документации по строительству подземной базы, тут же понял, они знают об этом сооружении и его тайнах всего-навсего процентов 10, и сейчас пришло время поднять эту таинственную завесу. Он чувствовал в этом явную и острую необходимость. Где-то здесь, среди этих контейнеров и ящиков, должен находиться архив полной документации по секретной базе. Кощей снова вздохнул и, выпрямившись во весь рост, направился в дальний конец комнаты, решив оттуда начать ее осмотр. Луч света наткнулся на стену и, переместившись левее, обнаружил двухметровый бетонный парапет. Его яркое пятно поползло вверх, осветив кирпичную надстройку с узким длинным окном и металлические перила. Соскользнув вниз, луч прошелся вдоль парапета, обнаружив в нем дверной проем. Еще раз внимательно осмотрев все вокруг и сверившись с приборами, Кощей направился к двери. Поднявшись по металлической лестнице, он через люк вынырнул на верхней площадке парапета. С торца кирпичная надстройка зияла темным провалом прямоугольного входа. Заглянув внутрь, Кощей обнаружил длинный стол пульта управления с множеством рычагов, лампочек, тумблеров и ползунков. Пройдя вдоль него, он обратил внимание на торчащий в каком-то приборе ключ. Сняв маску изолирующего респиратора и перекрыв клапан подачи чистого воздуха, человек достал из кармана платок. Протерев им лицо, он смахнул пыль с прибора и бросил его тут же, на пульте. «Запуск дизеля резервного питания». Кощей прочитал надпись. «Так-так, посмотрим». Провернув ключ до щелчка в положении «Старт», он утопил красную кнопку, расположенную ниже ключа и слева. Его слух уловил какой-то далекий шум. Затем где-то что-то еле слышно затахало. Пульт бледно мигнул огоньками и погас. Раздались щелчки релюшек, и он снова, но уже более уверенно, вспыхнул огнями своих лампочек. Система электропитания оживала, поэтапно включая свои контуры. Кощей вышел на парапет и подошел к перилам. Длинные люминесцентные лампы, свисающие с потолка на тонких тросах, поначалу бледно мерцали, но по мере прогрева ярко и энергично начинали изливать холодный синеватый свет в окружающее пространство. Помещение, находящееся на глубине 30 метров, поистине было огромно. Кощей решил более тщательно знакомиться с пультом и понять, для чего он и чем управляет. В самом помещении комнаты управления находилась узкая неприметная дверь. Ее присутствие выдавало красная линия, пролегающая по периметру дверного проема. Он внимательно ее осмотрел, постучал и, пожав плечами, сгоряча саданул по ней ногой. Тут же от изумления вскинул вверх брови. Дверное полотно ушло внутрь и плавно отошло в сторону. Внутри открывшегося помещения несколько раз мигнул свет и затем начал ровно изливаться с поверхности спирали лампы накаливания. Кощей понял. Он нашел то, что искал. Посреди комнаты, среди шкафов, заполненных всевозможными папками, книгами и стопками исписанных листов, стоял двухметровый стеклянный шкаф, полный макет подземного комплекса. База Кощея. 11 июня 2013 года, 14 часов 45 минут. Кощей снял с плеча лямки рюкзака, аккуратно положил его в угол и, подойдя к дивану, улегся на него. Прикрыв глаза, он представил себе макет комплекса и подумал. «Получается, мы обжили только южную ветку. Теперь я знаю, куда ведут те заваленные галереи». Он положил правую руку себе под голову. «Эта информация как никогда кстати. Спиной чую, пришло время уходить отсюда». «Думаю, хозяин уже понял». «Бывший хозяин». «Уже все понял и, скорее всего, сольет место расположения базы». Или, по крайней мере, приложит к этому руку. Почему так? Потому что пришло время. Я бы на его месте сделал именно так. Он скривился. Не знаю пока, остался ли кто жив из того отряда. Но если остался, законники найдут способ узнать, где эти олухи квартировали в последнее время. Мне же жизненно необходимо из разворачивающихся событий извлечь выгоду. Какую именно? Думается мне, за мной придут. Это однозначно. И не важно, кто и как все произойдет, а важно то, что тогда меня похоронят раньше времени. Кощей тяжело вздохнул. Ой, как не хочется. Мне сейчас, раз уж я заварил здесь такую кашу, нужно взять себя в руки, проявить все свои качества, сконцентрировать мысли и всю свою энергию на построение той реальности, в которой я буду бесспорным победителем. Несомненно, Рубикон пройден. А жить в образе червяка и прятаться всю оставшуюся жизнь я не желаю и не буду. Червяк, он скользкий и гибкий, по сравнению с человеком извивается как хочет. Но в этом сравнении только человек, имеющий определенные ограничения в своей гибкости, может встать на ноги, поднявшись во весь свой рост. Влеченный своими рассуждениями, мужчина не заметил, как провалился в объятия сна. «Кощей!» — мужчина резко поднялся с дивана. «Вы просили ждать до 16:00. «Сейчас 17:10. Да?» Он протер глаза и хрустнул шеей, наклонив голову поочередно влево и вправо. «Итак, сколько вернулось?» Гоша шмыгнул носом. 18. Они все очень злы и враждебно настроены. Шершень появился?» «Нет». «Давай всех в предкладовую первого яруса. Я подойду минут через...» Он немного задумался. «Через полчаса». Гоша кивнул и поспешно удалился, что-то бормоча себе под нос. Какое-то время Кощей потратил на то, чтобы привести себя в порядок. Он знал, наступает решающий для него час. Короткий промежуток времени, в течение которого станет окончательно ясно, он останется один или у него будет своя команда. Перед тем, как предстать перед аудиторией, он многое переосмыслил, постарался учесть любые мелочи и подготовился к выступлению, взяв за основу концепцию расширения своего влияния по всей территории зоны отчуждения. Наконец, все приготовления были завершены. Кощей одел пятнистый солдатский комбинезон, кроссовки и новенькую портупею. Достав из-под подушки дивана маленький пистолет «Вальтер ППК», проверил наличие патронов в патроннике, затем наполненность магазина и спрятал оружие в боковой карман штанов. Еще раз просмотрев заранее подготовленные для выступления материалы, он уложил их в небольшую папку и, взяв ее под мышку, присел на стул. С минуту Кощей еще о чем-то размышлял, потом резко встал и покинул помещение. Просторная комната, освещаемая автомобильными лампочками, получающими питание от автомобильных же аккумуляторов, была обставлена скудной мебелью, в связи с чем большинство присутствующих людей столпились вокруг нескольких столов. «А я вот так вдарю. Молчишь? Тогда на, еще, еще. А это тебе на погоны. Опа, а откуда у тебя шаха козырная?» Кощей вошел в помещение как раз в тот момент, когда двое братков с воплями нецензурной ругани тягали друг друга за грудки. Толпа коллег дерущихся уже разделилась на две части, гиками и криками подзадоривала того, на чью сторону эта часть стала. Все слилось в какой-то нестерпимый гам. И вот уже блеснул нож. Кощей резко выкрикнул, чуть не сорвав себе голос: «Прекратить!» Но его крик утонул во всеобщем шуме, разворачивалась откровенная поножовщина. Именно сейчас он пожалел, что рядом с ним нет шершня. Необходимо было срочно что-то предпринять. Но на него никто не обращал никакого внимания. Ситуация вышла из-под контроля. Кощей попытался успокоиться, и после того, как он взял себя в руки, решение пришло само собой. Достав пистолет, он спрятал его за папкой, которую прижал к своей груди. Отойдя в дальний угол, Кощей отрешенно уставился на происходящее. Развязка не заставила себя долго ждать. Под всеобщее гиканье, как будто очень устав, человек медленно завалился на бок. С гибелью актера представление подошло к концу. По инерции еще слышались задиристые выкрикивания в адрес оппонентов, но кровь уже пролилась, и в данную минуту мало кто хотел быть следующим. Дуэль состоялась, и, будем надеяться, справедливость восторжествовала. Кощей старался не выдать своего волнения. Теперь остается только прибрать за собой. На него угрюмо уставилось множество пар, пылающих недобрым возбуждением глаз. Кощей понимал, для многих квартирантов базы он авторитетом не являлся. Его терпели только потому, что люди из верхушки организации тянули за него мазу, а он, в свою очередь, на рожон не лез. Теперь же, после того, как прокатилась волна ранее неизвестных аномальных явлений, лаборатория прекратила свое существование. Его положение стало более чем шатким. И Кощей стремился во что бы то ни стало переломить сложившуюся ситуацию. «Это кто тут раскомандовался?» Бандиты стали вокруг Кощея полукругом. «Надо прибрать!» Широкоплечий здоровяк кивнул на бездыханное тело. «Так займись делом!» По толпе прошел легкий смешок. Здоровяк не унимался. «Гоша! Где этот яйцеголовый? Помоги своему боссу!» «Шо? Сбежал?» Кощей усиленно прокачивал ситуацию, стараясь определить неформального лидера. Поначалу было подумав, что это и есть Сава Небесный, широкоплечий детина, предлагающий заняться ему уборкой. Но, вспомнив, как его характеризовали его же подельники, отбросил эту мысль. Да и сам по себе Сава был человек недалекий. Даже если возьмет власть в руки, не удержит. С большой скоростью в голове Кощея проносились возможные варианты, а сам он зорко следил за поведением окруживших его бандитов. Молодой парень полуобернулся к своим. «Кончай гикать, братва! Как-никак, это наш босс!» «Был раньше!» Кощей заметил, что перед тем, как произнести это, браток молниеносно переглянулся взглядом с рыжим дальнобойщиком, как бы ища у него одобрения и поддержки. Мелькнула мысль. «А вот и лидер!» Пожилой мужчина хмыкнул и произнес, как бы никому не обращаясь, при этом глядя в глаза Кощею. «В нашем деле бывший — значит мертвый!» Эта фраза поставила все точки над «и». «Мы пришли сюда охранять лабораторию, а заодно и пересидеть неблагоприятные для нас времена. И нам за это хорошо платили. Но теперь ее нет, лаборатории, а значит, и денег нет». Толпа зашумела. «Нам, братва, порешить надо, как дальше жить. У погибшего сталкера я нашел тетрадку, дневник. Кроме всего прочего, там есть запись о том, что вояки наглухо захлопнули границы зоны. А буквально за несколько дней до этого по зоне слухи странные прокатились, будто бы предсказывающие смутное и тяжелое время». Кощей заметил, как при этом монологе несколько быстрых взглядов пересеклись на рыжем дальнобойщике. Несомненно, и Кощей знал о нем многое, подтверждающее его догадку. Он был умен, хитер, а также славился в своей среде как непревзойденный стрелок. Сомнения по поводу того, что дальнобойщик и есть неформальный лидер, быстро улетучивались. И сейчас пришло время его выхода на сцену. «Что ты предлагаешь, жены?» Рыжий выдвинулся на передний план. «Я предлагаю послушать Кощея. Очевидно, ему есть что нам поведать». Толпа одобрительно зашумела, и кто-то произнес: «Жены прав, пусть говорит». Дальнобойщик скривил свою физиономию. Ему явно не нравилось подобное брожение в бригаде, которую он считал уже своей. Кощей заговорил спокойно и уверенно. «У меня для вас есть несколько новостей, и все они нерадостны. Да, жены, ты прав, лаборатория погибла, и наша корпорация в ближайшее время ее воскрешать или восстанавливать не будет. Это я гарантирую, так как побольше вашего знаю о делах конторы. Следовательно, ваше денежное содержание резко сокращается. Рубеж практически падает до нуля». Окружившая его толпа, как по команде, резко и негодующе зашумела. Кощей же продолжал: «С большой земли не смогут нам оказать помощь, так как ваши же братки, совсем недавно покинувшие базу по приказу руководства корпорации, сбились с курса. Уж не знаю, как им это удалось, но они столкнулись с превосходящей их силой законников». Все притихли. «Что могу сказать? Шуму наделали много, но и все полегли перед хорошо укрепленным блокпостом. Вояки не прощают подобной наглости. Так как они понесли большие потери, в первую очередь, армейцы наглухо захлопнули границу зоны. Ситуация складывается таким образом, что по определенным причинам наша контора в это ввязываться не будет». «Стоп, стоп!» — молодой парень шмыгнул носом и сплюнул себе под ноги. «Что-то я не пойму. Это чтобы Витек Колода и дружки его на амбразуру грудью бросались? Не поверю». Грузный пожилой мужчина закурил. Выдохнув облачко дыма, прохрипел: «Когда крысу загоняют в угол, она разворачивается и с бешенством в глазах бросается на обидчика. А обычно у нее глаза такие умные. Закрой пасть, сопляк. Пенсионер дело говорит. В отличие от тебя, от него трупиками не смердит. Вспомни, когда тебе менты хвост прижали, скольких ты бедолаг замочил, чтобы уйти. Меня вот беспокоит другое. По всему, получается, нас кинули». Дальнобойщик выбрал момент в перепалке своих коллег и громко, не торопясь, заговорил, чем и вернул к себе внимание братвы. «Косячок — дело, — говорит. Витек, Колода и ему подобные не из той когорты, что в лобовую идут. Но вот в то, что нас действительно кинули, я не верю. Хочу вам напомнить, хоть за последнее время здесь и стало очень опасно, но на базе склады завалены жратвой и шмотками. Нам на несколько лет хватит. А как все уладится, уверен, гонец с большой земли не заставит себя долго ждать». «Да уж, рыжий, можем здесь попировать до новых шариков или еще какой хрени из центра зоны». Кощей кивнул на труп. «Скорее вы перережете друг друга еще до того, как придет гонец с радостной вестью». При этих словах дальнобойщик зло уставился на него. Косячок снова харканул себе под ноги. «А вы как хотите, а я сваливаю отсюда на вольные хлеба. Надоело мне кротом жить». В толпе послышались возгласы в его поддержку. «Верно, пацан дело говорит. Берем жратвы, кто сколько сможет унести, и сваливаем. Надо будет, вернемся пополнить припасы. А тут так вся жизнь в норе пройдет». «Да и местных фраеров пощупаем». «Точно, лето в разгаре. Можем хорошо погулять на свежем воздухе». Кощей наблюдал, как разнородная масса раздваивается на две части. Одни за то, чтобы остаться, вторые за то, чтобы уйти. Но ему этого было мало, и он принял решение воспользоваться ситуацией и вычленить еще одну часть, которая пойдет за ним. «Вы че, братва, из нас по зоне никто ходить не умеет? Сколько их потеряли, пока вернулись?» «Это да, но кое в чем мы и поднаторели. Вы как хотите, а я сваливаю». В буферном поясе тихо и спокойно, а с вояками всегда договориться можно. Не поверю я в то, что уж они-то будут обрубывать себе золотую жилу. Не, братва, вы как хотите, а я остаюсь. Невысокий коренастый мужчина подошел к дальнобойщику. Вот ты ж, ты говоришь, с армейцами договориться. Я, конечно, понимаю еще. Александр Македонский в свое время говорил, осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. Ну где у тебя осел и золото? Не, пацаны, мне вот эти ваши фантазии не по нутру. Я остаюсь. Кощей подлил немного масла в огонь разгорающегося спора. Поменять свою дислокацию не то, что нужно, а просто необходимо. Но идти на кордон — глупо. Сказал не очень громко, но так, чтобы услышало гомонящее большинство. Сказал и умолк, давая идее поселиться и окрепнуть в подходящих для нее головах. Через некоторое время бурных дебатов, уже идущих на спад, он с удовлетворением наблюдал, как из общей картины вычленялась третья часть бандитского электората, которую Кощей решил увести за собой. «Разрешите подвести итоги, господа?» Кощей отошел в сторону, остановившись недалеко от выхода. «Раз уж вы, не сговариваясь, обратились к принципам демократии, решив тем самым покинуть тоталитарную корпорацию и определять свое будущее самостоятельно, я полностью поддерживаю это решение и, с вашего позволения, покину базу». Он сделал паузу, ожидая ответную реакцию. Но люди просто смотрели на него. Кощей взглянул на дальнобойщика. «Теперь для тех, кто решит идти за мной. Я ничего вам не обещаю, кроме опасности и авторитарного жесткого управления. Я сторонник того, чтобы в организации существовало единоначалие, и она была построена на принципах корпораций. Уверяю вас, занятия мы себе найдем, достойные». Он вздохнул. «Теперь разрешите откланяться. Если дальнобойщик не возражает, я покину базу завтра утром». Рыжий дальнобойщик пожевал губы в раздумье. Для него это был самый лучший вариант. «Я не возражаю». Кощей развернулся и покинул комнату. Территория зоны отчуждения, сталкерский поселок Лубянка. 11 июня 2013 года. 20 часов 32 минуты. На закате солнышко садилось в тучку. Усилились порывы ветра, рассеивая мошкару, а деревья при этом шумели листвой, что-то обсуждая. Неподалеку от медпункта, под кронами могучих деревьев, в беседке, густо заросшей диким виноградом, сложенной из почерневших от времени деревянных брусьев, расположилось четверо молодых людей, тихо беседующих друг с другом. По еле заметной тропинке к ним подходила девушка, неся в руках несколько пухлых бумажных пакетов. «Разбирайте, мальчики, это наш ужин, жареная картошка!» Она положила на скамью пакеты. Сглатывая слюнки, ребята разрывали упаковку. «Рыцарь!» Катерина присела с ним рядом, распаковывая свою порцию. «Капитан пришел в себя!» При этих словах, отправив горсть картофельных кубиков себе в рот, он поначалу замер, затем посмотрел на девушку. «Он хочет видеть тебя. Он хочет переговорить с тобой, с глазу на глаз». Как бы что-то предчувствуя, она тяжело вздохнула. «Как он вообще?» «Очень слаб. Багира предполагает, не меньше недели отходить будет. А Эльвира постоянно рядом с ним. Сначала плакала. А как он в себя пришел, так и ей полегчало». Катерина улыбнулась. «Уже успели и поссориться, и помириться». «С чего это они?» «Я так поняла, по поводу тебя». Они оба переглянулись. Небольшая прямоугольная комната тускло освещалась желтовато-голубым светом, исходящим от стеклянной колбы, заполненной какой-то сияющей субстанцией. На деревянном топчине под простыней лежал капитан. Над ним, производя тихое переливистое звучание, на ниточках различной длины висели маленькие пирамидки, цилиндры, различного диаметра стеклянные шарики, а также несколько небольших артефактов в броуновском движении, парящих в воздухе и приводящих в движение всю эту висящую конструкцию. Рядом с больным на стуле с фигурной спинкой сидела Эльвира. Тихо скрипнула входная дверь. Дмитрий вошел в помещение и остановился за спиной девушки. Капитан перевел свой взгляд на вошедшего. «Эльвира, оставь нас вдвоем, пожалуйста». Девушка молча поднялась со стула, искоса глянула на Диму и, не говоря ни слова, оставила их наедине. «Присядь». Капитан подождал, пока гость усядется на стул. Тихо и не спеша заговорил. В некотором роде мы с тобой коллеги. Мы с тобой оба ребята служивые. Только ведомства у нас были разные. Мне не просто нужна твоя помощь. Нужно, чтобы ты, во что бы ты ни стало, завершил мою миссию и как можно скорее». Прикрыв глаза, он умолк. Вытянув губы трубочкой, наблюдая за движениями подвешенных над больным предметов, Дима призадумался. «Складывается такое впечатление, будто то, что я милиционер, знают уже все жители зоны. Ребята служивые, ведомства у нас были разные. Кто он? Особист?» Посмотрев на изможденное лицо капитана, Дмитрий сказал. «То, что вы решили выбрать меня, мне более-менее понятно. Но закончить свою мысль он не успел». «Тебе еще ничего не понятно, сержант. Чтобы ты прочувствовал всю важность момента, посоветую по знакомству. Если все провалишь, тебе лучше самому и сразу застрелиться. А вот теперь слушай и запоминай». Дмитрий аж оторопел от таких слов. Собеседник же так же медленно и тихо продолжал. «Возьмешь мой КПК. Запоминай код блокировки. 30473. Найдешь папку с названием «Аякс». Так назывался проект, в котором я и мои люди около 2 лет назад принимали участие. В этой папке есть кое-какие материалы по нему. Есть карта с местом тогдашнего нашего расквартирования. Твоя задача...» Капитан на какое-то время замолчал, набирая сил. «Встретиться с моим человеком в баре поселка Толстый лес. Сталкера будут звать Лемур. Скажешь от меня. Обрисуешь ему ситуацию и покажешь мой КПК. Я бы собственной рукой записку написал. Да не могу. В общем, поступаешь в его распоряжение. Если вам повезет и у вас все получится, я замолвлю за тебя словечко. Оно перетянет за 10 прокуроров и судей. Можешь мне поверить». Он снова умолк. Дмитрий просто опешил, практически ощущая, как на него наваливается что-то неизбежное. Он поймал себя на мысли, будто бы уже когда-то переживал происходящее действо. Дежавю было настолько ярко, что ему казалось, он знает, что произойдет дальше. «Какова цель?» Капитан ответил не сразу. «Уничтожить 2 контейнера. Что в них?» «С виду обычное стрелковое оружие. Только не вздумай брать его в руки. Ни при каких обстоятельствах». Было заметно, как больной разволновался. Его лицо покраснело и покрылось потом. «Чтобы ты понимал, кое-что расскажу». Он сглотнул и попросил пить. Выполнив его просьбу, Дима подставил стул еще ближе к кровати и уселся на него, ожидая продолжения. «Около 3 лет назад группа наших ученых очень хорошо продвинулась в создании умного оружия. Практически по отношению к конкурентам они вырвались вперед на самые передовые позиции. Их направление работы было направлено не на усложнение и, как следствие, удорожание военных изделий, что-то типа самонаводящихся пуль и подобной хрени, а на самого человека, обладателя оружия. Не нужно тебе знать, что там да как, но с виду обычное стрелковое оружие предоставляло хозяину беспрецедентное превосходство над противником. Стоило только взять его в руки, как в сознании стрелка открывался некий портал, и его знания об окружающей действительности увеличивались многократно. К примеру, ночью видели как днем, знали, где находится противник и что замышляет. Практически не целясь, из любого положения посылали пулю так, что она входила в то место мишени, на которое сконцентрировал свое внимание стрелок. Капитан умолк, набирая сил, чтобы продолжить рассказ. Обкатку этих изделий было решено провести в зоне отчуждения. Руководству очень уж были интересны местные условия. И взвод солдат с кураторами из числа ученых были переброшены на болотистую местность в 7 километрах от Новой Красницы. И, как говорится, Понеслась. Монстров крошили в винегрет, не напрягаясь. Были боевые столкновения и с монолитовцами. С нашей же стороны потерь не было. В общем, много чего было такого. Рассказчик тяжело вздохнул. Через несколько недель испытаний супервооружения начали проявляться побочные эффекты. Кошмары, поначалу приходящие во сне, стали возникать и наяву. Граница между сном и явью стерлась. Люди, участвующие в эксперименте, в арифметической прогрессии стали сходить с ума. Ученые ничего не могли сделать. И среди своих пролилась первая кровь. Часто задышав, капитан умолк. Дмитрий молчал, ожидая продолжения. Чем больше он понимал, во что его втягивает капитан, тем больше ему становилось грустно и не по себе. Капитан же продолжал. Каким-то чудом я и солдат по прозвищу Лемур остались живы. Мы только успели сложить оружие в контейнеры, как пришел мощный выброс, уничтоживший безумцев, а заодно прочистивший нам мозги. Возможно, благодаря тому выбросу мы и остались живы. Дмитрий посмотрел в глаза рассказчика. «Почему именно сейчас?» Капитан вздохнул. Выброс был очень сильный. Поменялась карта аномальных полей. Для нас самих осталось загадкой, как мы вообще выбрались. Но позже, почти на 2 года, доступ туда был закрыт. Не знаю подробностей, однако совсем недавно аномальная активность в этом районе спала. И, очевидно, кто-то из сталкеров нашел контейнеры. Сработала сигнализация охранной системы. Думаю, они уже мертвые или бродят по зоне безумцами. Почему это происходит? Не знаю. Я могу отказаться? Можешь. Но ты же присягу давал служить и защищать. Если это оружие попадет в не те руки, даже трудно себе представить, сколько это может принести вреда. Кстати, у тебя есть конкуренты. Не знаю, кто это, но дело принимает государственное значение. Сечешь? Пойми же, ты поможешь мне, а я помогу тебе. И все-таки я подумаю. Правильно, подумай. Только времени у тебя до утра. Дмитрий поднялся и, немного сгорбившись, подошел к выходу. Остановившись, он на секунду задумался. «Скажите, а Катерине вы сможете помочь?» «Для этого нужен положительный результат. Только если ты все сделаешь как надо». Дима взялся за ручку двери и потянул ее на себя. Ночь была очень темной, будто в комнате с глухими стенами выключили свет. Низкая облачность, плывя над землей, полностью перекрывала доступ звездного сияния, и только от горизонта до горизонта местами серые облака озарялись радужными всполохами аномальных проявлений. После знойного дня ночь стояла на удивление прохладная. Откуда-то издалека доносился лай собак, и где-то совсем рядом тихое попискивание и шорох листвы. Потом вдруг как-то синхронно все стихало, а затем снова наполняла ночь различными звуками. Девушки остались ночевать в медпункте. Они по очереди наблюдали за больным. Ребята установили недалеко от беседки палатку и, как только привели себя в порядок, посетив местную баньку с разрешения Эльвиры, оплатившей услуги проводника, задрыхли без задних ног. Несмотря на усталость, Дима никак не мог заснуть. Он был погружен в свой внутренний диалог, пищей для которого являлись размышления о почти приказном предложении капитана. И чем больше он думал по этому поводу, блуждая в потемках догадок, тем больше ему не сиделось на месте, в равной степени и не лежалось. Поэтому, разбудив Леонида, передал ему дежурство и, подхватив свой автомат, покинул палатку. Сталкерский поселок Лубянка, бар «Территория грез». 11 июня 2013 года. 23:55. Дима сидел в беседке, уставившись перед собой в темноту. Он уже было пожалел о том, что отправился подышать свежим воздухом, да еще один. Все же в обществе попутчиков, впрочем, за короткий промежуток времени превратившихся в маленький, но сплоченный коллектив, было не так страшно. К тому же ему начало казаться... Да нет, он просто ощущал спиной, будто из темноты за ним кто-то пристально наблюдает. Мысли по поводу задания капитана отошли на задний план, и появились более грустные и пессимистичные. Как вдруг облегчение принес прочертивший темноту желтоватый луч карманного фонарика. Тихое шелестение кустарника, и затем, почти беззвучно, источник света поплыл в темноте, освещая тропинку, проходящую рядом с беседкой. Прозвучал тихий грудной женский голос, и у Димы по коже пробежали мурашки. Он аж передернулся. «Привет, рыцарь!» Дмитрий крепче сжал рукоять оружия. «Добрый вечер!» Источник звука оставался на месте, а желтоватый свет фонарика не давал возможности увидеть обладателя волнующего голоса. «Прошу меня простить. Моя вылазка в темную долину оказалась, мягко говоря, неудачной. Так что возвращаюсь, несолоно хлебавший, и, простите, на подсосе. Не окажете ли? Может быть, вы...» Дима молчал, стараясь без резких движений нащупать свой фонарик, где-то лежащий рядом на скамейке. «Да нет, простите, я, пожалуй, пойду». Вытянув руку с источником света в сторону, Дмитрий щелкнул выключателем. И сине-белый луч осветил существо с засаленными, коротко стриженными волосами, перепачканным грязью лицом, на котором контрастно выделялись выразительные зеленые глаза и одеждой, от которой местами остались лоскуты, а местами были нашиты латки. Старинный фонарик прямоугольной формы с линзой на отражателе был закреплен в нагрудном кармане. С левого плеча грудь опоясывала лента наполовину заполненного патронташа 12-го калибра, а к поясу крепился чехол с обрезом и, очевидно, прибор детектора аномалий. Ни контейнеров с артефактами, ни рюкзака за плечами не наблюдалось. «Кто вы?» «Люди называют меня Икса. А откуда вы знаете, как меня зовут? Я ведь человек здесь новый». «Ваш КПК находится в режиме «виден всем». Кстати, не лучший вариант для собственной безопасности». «А я... надо же, совсем забыл за него». Интуитивно он поднес руку к карману, где находилось устройство. «А как это можно исправить?» «В настройках сети». Дмитрий встал со скамьи. «Как я понимаю, вам нужна помощь?» Девушка кивнула головой, при этом быстро забормотав. «Не хотела беспокоить. Просто безвыходное положение. Напарник не смог пересечь кордон. Был задержан охраной. Тут еще вояки озверели в конец. Группа, к которой я прибилась, обокрала меня и бросила на болотах недалеко от заброшенных садовых участков. Оставшись одна, заблудилась. И долго блукала, пока не наткнулась на двух обезумевших сталкеров, постоянно твердивших о каких-то паукообразных существах». Она тяжело вздохнула. «С ними нехорошо получилось. В припадке они напали на меня. Я защищалась. В общем, они погибли. Благодаря КПК одного из них смогла сориентироваться по карте и направилась к ближайшему поселению сталкеров». «Захватывающая история. Конкретно, какую именно помощь вы от меня ожидаете?» Икса отвела взгляд. «Я почти трое суток ничего не ела. Ну, питалась там немного листьями сердечника, кореньями иван-чая, да чешуйчатыми клубнями лилии. Живность, которая мне попадалась, светилась так, что у меня детектор заходился в истошном писке, и виброрежим вышел из строя». «Понятно. Жене манш паси жур». «Вроде того». Она грустно улыбнулась. «Но я, слава богу, не Полит Матвеевич, и смогу позаботиться о себе при любых обстоятельствах». Махнув рукой, девушка начала движение по тропинке, все дальше удаляясь от места беседы и погружаясь в темноту. Какой-то уж очень короткий промежуток времени Дима колебался, глядя ей в спину. Затем, придя к определенному решению, обратился к ночной гости. «Стойте! Предлагаю такой вариант. Вы приводите себя в порядок? Здесь есть хорошая банька. Довольно большой сруб на окраине поселка, в его северо-западном секторе. А я где-то через часик подойду. Попробуем решить проблему с одеждой. Здесь ведь должно быть НЗ для таких случаев. А позже посетим местный бар. Как вы на это смотрите?» Не оборачиваясь, девушка помахала рукой. «НЗ пуст. Я только оттуда». И растаяла в темноте. Что-то шевельнулось в душе Димы, и он уверенно и громко крикнул. Я подойду через час». Не обращая внимания на то, что по пути к своей стоянке он спугнул кого-то в кустах, не сбавляя скорости, Дмитрий юркнул в палатку, содрогающуюся от храпа. «Вот так-так, охранники! Всю службу завалили!» Отсчитав из общей кассы 300 гривен, Дима замер в нерешительности, а затем взял еще 200. «Бог даст, верну!» Разбудив Алексея, рассказал ему, что уходит по делам, а он остается в хранении. Покинул палатку. Бар «Территория грез» был обустроен в помещении старого здания, до середины прошлого века выполнявшего функцию 8-летней образовательной школы. На удивление Дмитрия, территория вокруг бара была усеяна одинокими кострами. Причем расстояние между самыми близлежащими друг к другу навскидку составляло не менее 20-25 метров. В бликах колыхающихся кострищ виднелись выхватываемые из темноты разношерстные по цвету, вместимости и своей конструкции, палатки, полуразрушенные стены зданий или того, что от них осталось, стоящие рядом мощные деревья или кустарник и всюду снующие, либо отдыхающие у костра люди. В беспросветной ночной темноте эти трепещущие огненные островки составляли удивительную картину, раскинувшегося вокруг ландшафта, рождающую в душе стороннего наблюдателя неописуемое, какое-то такое вот возвышенное чувство единения, что ли, с окружающим миром. В сыром ночном воздухе дым от костров поднимался почти вертикально, а запахи где-то готовящейся пищи щекотали ноздри и пробуждали аппетит. Дима повернул голову влево, посмотрев на рядом стоящую девушку. По их просьбе банщик перерыл все старое тряпье, что имелось в его кладовке, и выдал искательнице приключений старенький, пятнистый, хорошо поношенный и видавший виды, но выстиранный и выглаженный комбинезон. Причем, на удивление Дмитрия, денег взять за предоставленные услуги и комбез банщик наотрез отказался. Тихонько скрипнула входная дверь, и весело зазвенели колокольчики. На мгновение замерев, Дима окинул взглядом помещение. Небольшой мрачного вида вестибюль с двух сторон, взятый в решетки, образующий широкий проход. С обеих сторон, возле окошек, в решетчатой стене стояла охрана, выполняющая роль вахтер. Один из них весело подмигнул. «Колющий, режущий, огнестрел — это мне сюда, в окошко сдавайте!» Он сделал приглашающий жест руками. Второй охранник, стоявший слева, подхватил. «Ценные предметы, вещи, артефакты — это мне, сдаем на хранение». Получив за сданное оружие алюминиевые номерки, как в любом другом гардеробе какого-нибудь старинного театра за верхнюю одежду, парочка молодых людей проследовала по коридору, пройдя через узкий проход, открывшийся в зарешетчатом вольере. Через несколько шагов справа в подвальное помещение уводил лестничный пролет, над которым висел плакат с призывной надписью «Бильярд». Немного дальше по коридору, возле открытого зарешетчатого окна, курили два сталкера, о чем-то негромко переговариваясь. Проходя мимо них, Дмитрий услышал несколько фраз. «Стоило воякам гайки прикрутить, как со жратвой моментально поплохело. Видал? Из мясного сегодня местный кабанчик. Гляди, скоро все начнем светиться в темноте. Попомнишь мои слова, не к добру это все. Лишь бы мы друг друга резать не начали». Послав левое плечо вперед, через арку, гости вошли в помещение бара. В заведении было немноголюдно, вследствие чего имелись незанятые места у стойки возле стены и несколько столиков. Переглянувшись со своей спутницей, Дима направился к бармену, а Икса присела за свободный столик. Дмитрий заметил, как девушка привлекла к себе внимание окружающей публики, но пока он успел пообщаться с хозяином заведения по поводу меню, с удивлением отметил про себя, что сталкеры, так ожившиеся в чале, будто бы не замечали более присутствия женщины. Присев напротив девушки, Дима откинулся на спинку стула. «Я заказал вареного картофеля, пюре, салат из маринованного лука и соленых огурцов, ну и чекушку. Как, нормально? Если что, есть еще мясо дикого кабана, гороховый суп и что-то там еще из фасоли. Да, и тушенка, только местная». Девушка улыбнулась. «Думаю, для начала нормально, а потом посмотрим». Бармен выставил на стойку заказ довольно внушительной порции и жестом пригласил Дмитрия. «Сегодня с тебя 300, и не говори, что дорого. Завтра будет еще дороже». Дима посмотрел на стоящего у входа охранника и, не торопясь, надменно выложил деньги на стойку. Забрав поднос с заказом, он отправился к своему столику. Время шло. Дима немного захмелел, его потянуло покурить, но сигарет он с собой не взял, их просто у него не было, а покупать в баре уж очень стало дорого. Махнув на это дело рукой и облокотившись на столешницу, он уставился на свою новую знакомую. Перекусив, девушка повеселела, и Дмитрий почувствовал, как ему стало легко в ее компании. Незаметно для него завязался открытый, доверительный разговор с ночной гостьей. «Значит, ты не знаешь, как поступить?» Она вымакивала кусочком хлеба юшку салата. «Можно сказать, да. Капитан, он, конечно, хороший мужик. Наверное, единственный, кто не поверил тогда в то, что мы убили Витьку Проныру». При этих словах несколько сталкеров, сидящих за близстоящими столиками, умолкнув, перевели свой взгляд на них. «Но я... У меня, слава богу, была тихая, спокойная жизнь. Да, маленькая зарплата при этом. Можно сказать, работал на унитаз. Представь, я 5 лет собирал деньги, чтобы компьютер себе купить. Но мало-помалу уже подумывал о надвигающейся пенсии и начале новой жизни. Как тут вдруг трах-бах! Я совершенно не готов к тому, что со мной произошло». Он замолчал. Потом добавил. «Мне страшно». Девушка усмехнулась. «Страшно жалко себя?» «И это тоже. Как все запущено! Грустно мне слушать тебя, рыцарь. Может быть, я скажу сейчас высокопарно. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что ты не нашел за время своей спокойной жизни путей, ведущих к своему личному совершенству. Скорее всего, не было у тебя сталкеров, способных вывести на тропу личностного роста или хотя бы указать направление. Не знаю, может быть, ты общался не с теми людьми или не стремился ни к чему, окромя как купить компьютер да вкусно покушать. Задумайся. Только задумайся. Сумма непредвиденных обстоятельств вырвала тебя из привычной жизни, погрузив в аномально опасный хаос. И ты до сих пор жив. Почему это произошло?» Дмитрий ошарашенно уставился на собеседницу. «Но ты и наехала. Что именно произошло? Что я остался жив или что обстоятельства вырвали?» «А ведь все дело именно в тебе. Если бы ты тогда, когда заблудился в лесу, проявил смекалку, смелость принятия решений, все было бы по-другому. Отойдем еще дальше. Если бы ты к своей работе относился как полагается, а не шалтай-болтай, все было бы по-другому. Давай возьмем еще дальше. Если бы ты в школьные годы, несмотря ни на что, стремился учиться и получать дополнительные знания и навыки, вся твоя жизнь была бы совершенно другой. Возможно, ты бы все равно попал сюда, но немного позже, не так больно, да и без особых потерь. Постой, откуда ты знаешь обо мне больше, чем я рассказывал? И вообще, при чем тут учеба в школе? Не суть важна сейчас, откуда и что я про тебя знаю. А школа — это золотое время формирования и подготовки человека к его дальнейшей жизни. Пример — ужасно вредное и опасное мнение: «Зачем мне это учить, если в жизни мне это никогда не пригодится?» А откуда ты знаешь, какая у тебя будет жизнь? Именно учась ты совершенствуешься и развиваешься. Не помню кто, но кто-то из светлых и умных людей сказал: «Образование — это свет, которое остается после того, как вы все забыли». В большей степени от образования зависит степень осведомленности, соотнесение одного с другим и понимание того, что происходит, для чего происходит и что в связи с этим делать. Еще пример. С тобой провели нехитрую, примитивную манипуляцию, указав на доброе, особенное отношение к тебе руководство, и ты сразу же согласился отправиться в опасное путешествие ради сохранения эфемерной выгоды покровительства. Как же? Руководство так ко мне относится хорошо, что закрывает глаза на мои огрехи. Да ему насрать на тебя. Оно с легкостью использовало твою слабость против тебя же. А ты и не понял ничего. А как бы ты поступила? И что было бы, если бы... История сослагательных наклонений не любит. Это во-первых. Во-вторых, в жизни каждого человека есть контрольные точки, через которые, что бы он ни делал, пройдет по-любому. Важно сейчас то, что я хочу открыть тебе тайну. Дима напрягся. Мы сами строим реальность, в которой живем. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Затем Дмитрий медленно отодвинулся, откинувшись на спинку стула. «Поясни. Не совсем понял». «Мысль материальна. Она фундамент всей жизни. От того, как мы мыслим, что задумываем, зависит наше поведение. От нашего поведения зависит наше окружение, какие у него рождаются мысли по нашему поводу, да и вообще зависит само чувство жизни, счастлив, несчастлив и так далее. Конечно, ты можешь не согласиться с моими размышлениями, но своих мыслей по этому поводу у тебя уж точно нет. Я думал об этом, только ничего не придумал. Все это, конечно, интересно, но как мне быть? Помнишь, как в свое время говорил Ричард «Львиное сердце»? Лучше быть, чем казаться. А чтобы быть, нужно иметь то, ради чего можно умереть. В более суровом случае, конечно. Или пожертвовать своими интересами. Идеи у тебя пока нет, но у тебя есть искренний, настоящий друг. Опять же, решать только тебе. Постой, постой! Не пытаешься ли ты сейчас мной манипулировать? И кого ты имеешь в виду? Ты задаешь слишком много вопросов и практически утомил меня. Повторюсь, свобода выбора — твое неотъемлемое право. На этом пока что закончим, чтобы у тебя не складывалось впечатление, будто я использую тебя. Она мило улыбнулась. Вместе с Леонидом Катерина вошла в помещение бара. Утром, когда она принесла ребятам завтрак, узнала, что ночью ее напарник куда-то ушел, и, как оказалось, ушел, прихватив с собой немного денежной наличности. Сначала Катерина не придала этому большого внимания. Ушел так ушел. Но эквивалентно текущему времени тревога нарастала. Куда он мог уйти? Зачем? Почему до сих пор не пришел? Эти и многие другие вопросы винтом вкручивались в ее голову. Поэтому в палатке она долго не рассиживалась. Сохраняя непроницаемое выражение лица, тихонечко удалилась, прямиком отправившись к Эльвире. Та, в свою очередь, немного прослушав сбивчивый рассказ Катерины, только махнула рукой и послала запрос местоположения со своего КПК. Через несколько минут были присланы координаты позиционирования карманного устройства Дмитрия. «Вот видишь, все с ним в порядке», — раздал разрешение на предоставление своих координат. «В баре он». Завалившись на стол, Дима крепко спал, изредка похрапывая и не обращая никакого внимания на редкие смешки и гогот, когда раздавался его очередной Широко раскрыв глаза от удивления, Катерина стояла возле него в нерешительности. На сцене появился бармен, остановившийся с противоположной стороны стола напротив девушки. Указав взглядом на тело, громко спросил. «Ваше?» — она кивнула. «Он мне должен еще сотню». Немного постояв, рассматривая девушку и ее спутника, добавил. «Это я дал разрешение на запрос Эльвиры, пришедшей на его ПДА». Катерине очень не хотелось устраивать здесь при всех представлении побудки к блудного напарника. Она лишь умоляюще посмотрела на рядом стоящего Леонида. Тот все понял без слов. Набрав в легкие воздуха, ухватил Дмитрия за свисающую руку и, подсев, взвалил его себе на плечо. По-быстрому расплатившись с барменом, сопровождаемой взглядами и шуточными комментариями завсегдатаев заведения, девушка поспешила за товарищем. Киев, 12 июня 2013 года. 10 часов 5 минут. Довольно обширный и светлый кабинет вмещал в себя Т-образный стол, во главе которого восседал начальник управления. По его обе стороны расположилось еще 10 человек. Все они начальники различных отделов, входящих в состав данного управления СБУ. Совещание уже шло около часа. Очередной докладчик, отстрелявшись, занял свое место за общим столом, и после короткой паузы начальник управления обвел всех присутствующих взглядом, остановившись на Галине Григорьевне. «Есть какие-то продвижения по вашей операции «Манта»?» Кивнув головой, Галина Григорьевна собралась с мыслями. «Безусловно, имеются определенные успехи. Так, несколько часов назад мы получили подтверждение нашим предположениям о местонахождении нарколаборатории. Она действительно была организована и существует по настоящее время на территории зоны отчуждения, в труднодоступном для оперативных действий районе. Эти данные были получены на основании скрупулезного анализа материалов, полученных при допросах, отобранных показаниях и объяснениях лиц, незаконно находившихся на запретной территории и задержанных с оружием в руках около 2 дней назад. Как оказалось, они принадлежали к группировке, окруженной тайной и мраком, и, по их утверждениям, охраняющей подходы к подземным коммуникациям. Задержанные, согласившиеся сотрудничать со следствием, утверждают о существовании в недрах этих тайных подземелий некой лаборатории. Но о ее назначении ничего сказать не могут. Так вот, по их показаниям, а также предоставленным нам рисункам, схемам и планам видимых ими окрестностей вокруг места их расквартировки, применив вычислительную технику для обработки вышеуказанных данных, мы смогли сузить площадь нашего поиска до минимально возможных размеров. На данный момент я с уверенностью могу утверждать, что искомая нами лаборатория находится в окрестностях заброшенного поселка Стечанка. Хочу отметить особенность сложившейся обстановки. Данная местность очень опасна из-за обилия различных аномальных явлений. Какова численность обслуживающего персонала? Предполагаем, около 20-25 человек охраны и приблизительно 15 лаборантов. Откуда доставляется сырье? Какие каналы его доставки и переброски на Большую Землю уже готового продукта? Точных данных нет, пока только все те же предположения. Ваши предложения? Мы вплотную подошли к стадии разработки плана захвата лаборатории. Предлагается задействовать военных спецов по зоне отчуждения. Выдержав паузу, начальник управления обратился к докладчику. Довожу до вашего сведения решение вышестоящего руководства по данной операции. Начальник управления поправил очки. К вам подключается отдел внутренней разведки, плюс 2 консультанта из научных сотрудников и еще взвод военных сталкеров. У каждого будет своя задача и инструкции по взаимодействию. Для того, чтобы вы понимали, кратко расскажу предысторию. Информация, полученная от наших немецких коллег, шокировала вышестоящее руководство. Это по поводу одежды из героина, возможно, эта история вам известна. Была созвана научная коллегия, на которой рассматривалась вообще подобная возможность. Ученые светила пришли к выводу, что, очевидно, имеются некие артефакты, позволяющие изменять свойства материи. К этому выводу пришли не только ученые, занимающиеся проблемами зоны отчуждения. Наше же руководство заинтересовано в получении данной технологии и всего, что с ней связано. В разработке вашего плана это обстоятельство должно занять приоритетное направление. В связи с вышеуказанным, а также опасностью бесконтрольного распространения этой технологии, ваша операция попадает под гриф «секретно». Следовательно, все ранее задействованные гражданские лица должны быть выведены из игры, если это возможно и не повредит делу. Необходимые инструкции получите у меня после совещания. Отмечу также то обстоятельство, что поднимающаяся на Западе шумиха вокруг этих превращений резко прекратилась, как по команде. Поэтому я более чем уверен, у вас, Галина Григорьевна, будут серьезные конкуренты со всеми вытекающими из этого последствиями. Вопросы? Сталкерский поселок Лубянка, 12 июня 2013 года, 10 часов 55 минут. Дмитрий с жадностью поглощал минеральную воду, употребляя ее прямо из бутылки. Чтобы сбить головную боль, он уже проглотил 4 таблетки цитрамона и питал надежды, что вот-вот его состояние улучшится. Катерина, сидевшая неподалеку и до того молча наблюдавшая за своим напарником, спросила: «Что теперь? Дальше что делать будем?» Дима сконцентрировал на ней свой взгляд. «Самому тошно, подруга. Просто какой-то тупик». Он обхватил голову руками. «Мне нужна аудиенция с капитаном. Пожалуйста, предупреди Эльвиру, а я через полчасика подойду». «Что он от тебя хочет?» «Сказать не могу. Но это поможет и тебе, и мне». «Как и чем поможет?» «Не знаю. Однако капитан твердо уверил, что точно поможет». После того, как пола палатки захлопнулась за девушкой, выждав еще немного времени, Дима позвал ребят и попросил их подойти к нему для разговора. Территория зоны отчуждения, подземная нарколаборатория, 12 июня 2013 года, 12 часов 6 минут. Вследствие сильного возбуждения от предчувствия грядущих и таких желанных перемен, он не знал усталости, с методичностью и точностью робота готовясь к ожидавшему его будущему. Воспользовавшись галереями техназначения, о существовании которых никто не знал, кроме него, Кощей перенес все необходимые документы и технические средства в доселе необжитый центральный блок подземного комплекса. Позаботился он и об оставшихся у него двух очень редких артефактах, Контейнеры с ними он спрятал отдельно, где-то в глубине души, надеясь на возобновление своих опытов. Ну уж, в крайнем случае, думал он, эти артефакты могут стать ключевыми в торгах за его жизнь. В данный момент он занимался минированием непосредственно самой лаборатории, подойдя к этому делу творчески и с энтузиазмом. Для чего? Кощей также задумывался над этим вопросом, после того, как эта мысль вспышкой молнии ворвалась в его сознание. Во-первых, он прекрасно понимал, что оставаться статичным и в таком состоянии и положении, в котором он находится сейчас, нельзя. Это будет большой ошибкой, и ему просто не выжить. Слишком уж многие и многое против него. Отсюда следует, во-вторых, ему необходимо измениться, перейти в новые качества, при котором он уже будет не он, а совершенно другой человек, который сможет влиять на объективные реалии окружающего мира, не только из-под тишка, что в свою очередь открывает больше возможностей и вариантов для маневра. Из всего вышесказанного напрашивается естественный вывод, он должен начать новую жизнь, так сказать, с чистого листа. Тогда можно будет понапридумывать для себя ворох различных мифов и легенд. Боги, они как раз начинали с этого. Сам блок лаборатории состоял из трех частей. Хранилище сырья и готовой продукции, непосредственно самой лаборатории, где проходил синтез наркотика, и жилой сектор, в котором жили и отдыхали лаборанты. После нашествия аномальных шаров весь блок лаборатории оказался сильно поврежденным, кроме нескольких комнат жилого сектора, в которые входили кухня, душевая и комната отдыха. На это обстоятельство Кощей и решил сделать ставку, так как об этом знало большинство оставшихся здесь жителей базы. Он решил устроить все таким образом, чтобы несведущие о его планах были уверены, будто бы он отсиживается в лаборатории, и при попытке проникновения она взрывается, а ее житель гибнет вместе с ней. Долго раздумывать над применением какого-либо бризантного ВВ для осуществления своего плана ему не пришлось. Этого ВВ у него просто не было. Поэтому Кощей решил использовать баллоны с природным газом, которых на кухне было предостаточно. А если быть более точным, то в его распоряжении их было всего 5. 5 полных 10-литровых баллонов. Зная, что 1 литр газа при испарении занимает объем в 22 кубических метра, и то, что наибольшая сила взрыва происходит при процентном соотношении газа к воздушной атмосфере в 9,5%, он произвел нехитрые вычисления, и ему пришлось сходить на верхний ярус, где среди всякого хлама хранилось несколько баллонов с кислородом. И вот все задуманное было сделано. Кощей посмотрел на часы. 12:06. Да, подзадержался я. Он представил себе, как вооруженные люди врываются в помещение лаборатории, и по его лицу, защищенному маской респиратора, поползла улыбка. На бейсике он написал нехитрую программку выполняемых действий при определенных условиях, которые могут сложиться в различных вариантах. Задраив вентиляцию, разбросал по комнатам пиропатроны с радиодетонаторами и открутил вентиля баллонов. В комнатах лаборатории раздавалось шипение вытекающего газа. Кощей прислушался. Подключил к ноутбуку несколько штекеров с проводами, уводящими к охранной системе, и устройство передачи радиосигнала. Запустил свою недавно созданную программу и, введя в командной строке кодовое слово, ударил пальцем по клавише Enter. Вот теперь все. Захлопнув двери лаборатории на электронный замок, он сменил код и прогулочным шагом направился к своей комнате. Пора было тихонечко исчезнуть, чтобы люди рыжего дальнобойщика думали, что он остался на территории базы. Двигаясь по галереям подземелья, Кощей прислушивался к своим внутренним чувствам, не заметив, как углубился в размышления над постоянно мучащими его вопросами. Почти 5 лет он провел в этом богом забытом месте, работая на очень серьезную организацию. И несмотря на всю суровость пребывания здесь, ему было трудно порвать с прошлой жизнью, даже если от нее на данный момент практически ничего не осталось. «Все», — думал он, — «теперь всецело посвящаю свои усилия построению той реальности, в которой я буду занимать исключительно ключевые позиции. Я разверну здесь свою империю, которая будет расти вместе с ростом зоны. А в том, что она будет расти, у меня сомнений нет. Это лохи пусть думают, что век империи прошел. Это обстоятельство мне на руку, как, впрочем, и тем, кто эти империи воздвигает. К примеру, Евросоюз. Ведь если повнимательнее присмотреться, де-факто Евросоюз и есть империя. По сути своей, это реализация мечты Карла Великого и Габсбургов. А халифат — это тоже империя. В общем, создается такое впечатление, будто существует некий план, имеющий свою актуальность даже не на столетия, а гораздо больше. И некто из поколения в поколение неуклонно следует его пунктам, по шажочкам приближаясь к заветной цели. А у всякой цели должен быть фундамент. Она не может повисать в воздухе и должна отвечать на ряд существенных вопросов. На данный момент расклад сил в мире сложился таким образом, что выиграет та империя, которая будет вооружена лучшей идеей и лучшей пропагандой. К примеру, коммунистическая идея, безусловно, она была очень хороша, ее покупали на ура и стремились к декларируемым на ее почве целям, среди которых, как мне кажется, и со мной, наверное, многие согласятся, была одна довольно крупная идея как самоцель – это новый человек и новый гуманизм. То есть для того, чтобы достичь светлого коммунизма, был необходим человек новой формации. Это ноу-хау последнего столетия. Кроме наших дедов и прадедов, никто в мире об этом не задумывался. И что-то мне говорит, эту идею нужно принять за базис. И чтобы люди тянулись к ней с большим энтузиазмом, они должны достаточно хлебнуть и прочувствовать на своей шкуре всю тяжесть раздробленности, конкуренции за жизнь и связанного со всем этим хаоса. За этими размышлениями он подошел к двери своего нового и уже ставшего бывшим кабинета. Вставив ключ в замочную скважину, оторопел. От легкого толчка дверь отворилась, обнажая внутренности комнаты. На полу, в полном беспорядке, были разбросаны книги, какие-то бумаги, тряпье. За его столом сидел рыжий дальнобойщик, вертя в руках куб темно-коричневого цвета. «Что это ты задерживаешься, Кощеюшка? Договорились ведь, что утром уйдешь. Или ты что, против нас чего замышляешь?» Кощей молча осматривал комнату, в которой находилось еще трое громил. Дальнобойщик кивнул в их сторону. «Эти ребята изъявили желание уйти с тобой. Но поскольку ты опоздал к назначенному времени, сможешь покинуть базу только после того, как отдашь мне артефакты, которые у тебя хранятся. Это собственность корпорации». «Вот оно что», — подумал Кощей, уставившись на коричневый кубик. «Мой ярый противник по этой самой корпорации явно обскакал меня. Очевидно, это ему нужны артефакты. А этим мордоворотам не обязательно уходить со мной. И здесь меня могут кончить». Он обреченно опустил взгляд, уставившись на лежащую у его ног раскрытую тоненькую книжицу. Что-то привлекло его, и, нагнувшись, он поднял ее, пробежав глазами по строкам. «Принцип всех игр одинаков. Слабейший может победить сильнейшего, поставив его в такое положение, при котором его преимущество оборачивается против него самого. Но такой ход или серия ходов таят опасность для слабого стать жертвой собственной политики». Руководство к настольным играм, Лейпциг, 1844 год. Кощей посмотрел на ухмыляющееся лицо дальнобойщика. «Что ж, иного выхода у меня нет». Он легонько кинул книжечку на стол, и все присутствующие, вцепившись в нее взглядом, проследили траекторию ее недолгого полета. Этот короткий промежуток времени, за который ему удалось отвлечь внимание противников, Кощей использовал на полную катушку. Ухватившись за ручку двери, выбросил свое тело за порог, успев провернуть ключ в прикрытой двери на один оборот, и кинулся бежать. «Стой, сука!» Троица здоровяков, опрокинув стол, кинулась к двери. «Запер нас, падла!» Один из них опустился на колено, поднеся отмычку к замочной скважине. Дальнобойщик поднялся со стула, выхватывая пистолет из-за пояса. «Отойдите, олухи! Не время сейчас!» Оттолкнув бугая с отмычкой, рыжий несколько раз выстрелил в замок. Только после третьей пули искореженный врезной замок упал на бетонный пол с внешней стороны. «Бегом за ним! И запомните, брать живьем!» Через час безуспешных поисков четыре человека сошлись у дверей лаборатории. Дальнобойщик набрал на клавиатуре код, та светилась красным светом, издав протестующий звук. «Тварь! Он коды поменял! А ну дай-ка мне эту хрень!» Прислонив ухо стетоскопа к двери, прислушался. «По-моему, разговор какой-то. Или это фильм идет по телеку? Не пойму». «Слышь, Бугор, этот педик, Гоша, с Кощеем же был, а потом исчез. Так, может, заранее сговорились, и теперь они там вдвоем?» «Точно. На поверхность никто не поднимался. А мы здесь все, что можно и нельзя, обшарили. Здесь он, гад! Больше ж негде!» Дальнобойщик нахмурил брови. «Вот что, братва, назначаю здесь пост. Охранять будем эту дверь, чтобы наша мышка не ускользнула. Вы двое сразу здесь оставайтесь. Часа через четыре вас сменят. И так по кругу, пока не решим, что делать. А ты, заноза, перекроем подачу воды и свежего воздуха. Всем все понятно?» Поднявшись на поверхность, рыжий дальнобойщик со злости саданул ногой по пустому ведру, незнамо как здесь очутившемуся. «Уй, шайтан!» В задумчивости, пожевав губы, извлек из кармана рацию и посмотрел на часы. «Пора. Кантата, я Тритон. Вызываю на связь». «Кантата на связи, Тритон. Какие новости?» «Клиент заподозрил неладное и закрылся в лаборатории. Там неповрежденными остались кухня и комната отдыха. Сторожим его там, под дверью». «Тритон, вы уверены, что клиент именно там?» «Безусловно. Он сменил коды доступа, и за дверью постоянно слышны голоса. Предполагаем, что с ним находится один из уцелевших сотрудников лаборатории». «Понял вас. Не упустите его. Я прибуду со своими людьми через пару дней. Конец связи». «Куда же ему деться-то из этого каменного мешка?» Тяжело вздохнув, дальнобойщик посмотрел на окружающий его сюрреалистичный пейзаж. Человек в дорогущем черном костюме открыл дверь машины представительского класса и положил рацию в бардачок. Еще немного постояв в задумчивости, он сел за руль, но уезжать не спешил. Даже если его и запеленговали бы, у него еще есть как минимум 15 минут. Рассматривая через лобовое стекло что-то там вдали, таинственный человек погрузился в размышления. Как бы так денька на 3-4 исчезнуть из-под всевидящего ока своего босса? Пора, наконец, разобраться с этим недоразумением под кликухой Кощей. И где, черт возьми, Стаффорд со своими людьми подевался? Нужно поручить ему поиск пропавшего артефакта. А Кощей, сука, будет у меня говно из-под себя жрать. Но расскажет, где спрятал остальные арты и какова технология работы с ними. Нужно поторапливаться. Ибо прошел слушок, будто западные спецслужбы хотят заполучить эти образцы себе. Я уже помог, естественно, за хорошие деньги переправить 5 командос на ту сторону. Правда, за каким чертом им туда понадобилось, я узнать не смог. Даже если им нужно то же, что и мне, у меня все равно преимущество. Я знаю, где копать. Тихо заурчал мощный двигатель, и машина плавно покатилась по грунтовой дороге.